Глава 31. Красавчик. «Шмелёв сегодня красавчик. Вижу прогресс», — хлопает по плечу бес. «Да, я красавчик. Умотал сегодня и Мара, и Яшина, и Янга. И даже не столько на тестостероне, который опять сводит с ума, сколько на вдруг включившемся таймере, считающем испаряющиеся лаве. Мои бабки теперь конечны. Это словно песок под ногами, сыпется. Эта опора вдруг стала эфемерной. И внутри горят мартеновские печи, потому что бабки очень нужны. Их нужно где-то брать, чтобы нормально жить и радовать Лизу. Это пиздец как несправедливо, что проходящим тёлкам я мог дарить дорогие подарки, цветы, куролесить с ними, спуская за ночь иногда по сотке. А на самой ценной девочке мои деньги грозятся закончиться. Я не могу это принять, меня бомбит. И сегодня все мои пацаны под эту бомбёжку попали. Премия за первые места и за третье – это небо и земля. Мне нужны первые. Все свободные, до завтра. Ром, задержись». Пацаны уходят в душ. Я присаживаюсь рядом с бесом на скамейку. «Матери звонил?» «Звонил. Телефон всё ещё недоступен». «Может, случилось что?» «Может», – пожимаю плечами. «Другой связи она не оставила. Но она появится. Её доля с дома должна тоже как-то попасть на её счёт». «Дядьки?» «Смысл? Это мамин брат. Ему до звезды проблемы отца. Они лет 10 не разговаривают». «Но твои-то не до звезды». «Ну а какие у меня лично проблемы?» – вздыхаю я. «Пусть отдыхает нормально. Нет у меня проблем пока, кроме отцовских». «Что надумал?» «Решил так, если он отдаёт свои деньги, я добавлю из своих до нужной суммы. Там всё равно останется на хорошую студию в центре и немного налом. Если он не захочет отдавать свои деньги, то я сливаюсь». «Принято. Поедем, поговорим с ним?» «Я сам, Беса Давидович, правда. Я спокоен и всё решил. Чего его дёргать лишний раз, и так, как нянька нам?» «Ну, хорошо. Жду на улице Янга. Май, выхожу из машины, окликая его. Разворачивается. Вчера забыл совсем. Лиза деньги у тебя взяла. Вот, держи, возвращаю». «Нет, Шмель, у меня Лиза брала, не ты. Это наши дела, и тебя не касаются». «Эй, Янг!» – возмущённо взрываюсь я. «Нет у тебя с ней личных дел, усёк? Когда Лиза мне лично скажет, что ты уполномочен, тогда и поговорим. А пока извини». Отворачивается, уходит. Блядь, бесит. Но я бы у него тоже не взял. Адвокат подсуетился, сегодня отца выпустит до суда. Привожу ему чистые вещи переодеться. Его умотаны. Я захожу с отцовским адвокатом. Отец в кабинете у следователя пишет расписку. Передав вещи, стою в коридоре. Из своего кабинета выходит Александр Михайлович с бумагами. «О, Шмелёв. Здравствуйте». «Ну что там у вас?» Пожимаю плечами. «До суда под домашний арест. А с истцами разобрались?» «Нет пока. Это нужно сделать до того, как дело передадут в суд и их адвокаты». Делает пару шагов, отвечая на звонок по телефону. «Кто?» «Ну, конечно, пропустить. Что за вопросы?» Опускает телефон. «Понял мысль?» «Понял. Спасибо, Александр Михайлович». Ему снова звонят. В конце коридора Лиза. На автомате делаю несколько шагов ей навстречу, обходя Александра Михайловича. Её глаза распахиваются в ужасе. Чуть заметно отрицательно качают мне головой. Неожиданно прямо передо мной из какого-то кабинета мент выводит небритого здорового мужика в наручниках. И ведёт его рядом со мной, держа под локоть. Лиза, взглянув мужику в лицо, растерянно притормаживает. Он пялится на неё. Вырвав руку у конвоира, делает резкий шаг в сторону Лизы. «Бу!» – дёргается он на неё. Вскрикнув, она отлетает к стене. На рефлексах всаживаю ему в грудак кулаком, отбрасывая к противоположной стене. Кровь стучит в уши. Тварь! Конвойный быстро подхватывает его, заламывая руки, сгибая мордой в пол. «А, суки!» – стонет мудак. «Лиз!» – оттягиваю её себе за спину. «Вы там совсем охуели?» разносит майор конвоира. «Ты его на бал ведёшь под ручку. Как ты его должен вести? Это рецидивист. Ты конвой или насрана?» «Товарищ майор, чего? У нас люди по коридорам с охраной ходить должны». Лиза незаметно гладит меня по плечу. Отвожу руку назад, ловлю её кисть. Мы общаемся пальцами, поглаживая друг друга. Мою девочку напугал. «Уроды!» – выдыхает майор. «Лиза, ты как?» «Нормально», – обиженно выдыхает она. «Напугал». Встречаемся взглядами с майором. «Хорошая у тебя реакция, Шмелёв. Красавчик». «Стараемся, Александр Михайлович». Сглатываю я. Лиза, иди в кабинет. Она убегает. Хоть в охрану тебя нанимай, закатывает глаза. Да я бесплатно готов, прикусывая язык. Обращайтесь, если что, мало ли. Протягиваю ему свою визитку из Федерации самбо с телефоном. Хмыкнув, забирает.